Глава 17. Из окна автомобиля я посмотрел на знакомую картину. Над дверью отделения трепыхался на ветру красный флаг, и красовалась вывеска с крупными синими буквами «Милиция». Я наблюдал за тем, как Коля Синицын будто нехотя шел к крыльцу с потрескивавшимся каменным ступенем. Вспомнил, как я в последний раз поднимался по этим ступеням 5 августа 1991 года, но не в этой жизни. С того дня я за эту дверь не входил. Хотя Коля и Женька тогда описывали мне те изменения, что происходили в нашем ОВД. Первое время я едва сдерживал желание увидеть подтверждение их рассказов собственными глазами. Вот только я ни разу и не прикатил на своей скрипучей коляске туда, где многие еще помнили Владимира Рыкова, как подвижного и энергичного опера, а главное – ходячего. Разве что приезжал на работу в своих снах. Теперь же я отметил, эти ступени меня больше не манили. Я поднял глаза и отыскал взглядом окно своего кабинета. Решеток там не было, как на первом этаже. За стеклом угадывались желто-коричневые шторы. В тот раз я приехал на работу позже Синицына, этот факт я хорошо запомнил. Я пробежался глазами по припаркованным во дворе автомобилям. Вовкину красную шестерку не увидел. Место, где я ставил автомобиль, сейчас пустовало. Я посмотрел на часы. Примерно в это время я на работу обычно приезжал. Вовку я не дождался. Бросил прощальный взгляд на красный флаг и на слово «милиция». Включил левый поворотник. От здания ОВД я поехал на городской рынок. Во двор Вовкиного дома я вошел с набитой гостинцами сумкой. Передал племяннице конфеты, шоколадки и халву. Лиза напоила меня чаем. Мы с ней обсудили прочитанную мной вчера вечером главу. Я показал племяннице допущенные ей в тексте ошибки. Дал пару советов по развитию сюжета. Немного посплетничали мы о Лизиных родителях. Лиза мне призналась, что ее мама все еще злилась и лила слезы, когда оставалась с папой наедине. Я вспомнил, что в прошлой жизни происходило почти так же. Надя так и не смирилась с постигшей ее на работе неудачей и с разваленным за время ее июльского отпуска делом Фролова. А при очередном упоминании фамилии Фролов у меня в те дни тут же нервно сдрагивало правое веко. Время сегодня тянулось медленно, мне так казалось. Я то и дело посматривал на циферблат часов, но стрелки там едва двигались. Домой я вернулся после полудня. Пообедал, хотя не чувствовал аппетита. Снова проверил Колин ПМ. В Димкином шкафу отыскал темно-синий спортивный костюм неизвестного производства с китайскими иероглифами на текстильной нашивке. На Димке этот костюм я никогда не видел, поэтому примерил костюм около зеркала. Подумал, что выгляжу модно и современно в нынешних советских реалиях. Невольно усмехнулся при виде отражавшегося в зеркале Димки в образе школьного физрука. Отметил, что рукоять, спрятанного за поясом пистолета, почти не топорщилась из-под кофты. Высокий ворот скрыл мой подбородок. Я представил, как помучаюсь в этом костюме на почти 30-градусной жаре. Усмехнулся. Ровно в 15:00 я вышел из дома. За полчаса до окончания найденного рабочего дня я подъехал к зданию прокуратуры. Сегодня я приехал к прокуратуре не на автомобиле, а на мотоцикле. Приехал мимо главного входа и остановился у подстриженных кустов в соседнем дворе. Спрятался под кроной тополя от прямых солнечных лучей. Мотошлем не снял, хотя чувствовал, как по вискам катилась капля пота. Но визор на шлеме все же приподнял, открыл доступ к своему лицу для едва ощутимого ветерка. Заглушил двигатель, поставил мотоцикл на подножку. Демонстративно взглянул на часы. Тут же пробежался будто бы скучающим взглядом по окрестностям. Вовкин автомобиль я не увидел. Не заметил я поблизости черно-оранжевый мотоцикл «Иж Планета Спорт». В прошлой жизни я не однажды воскрешал в памяти тот день. Даже описал его в своем романе «Суда не будет», в том самом, который я так и не поддержал в руках в виде бумажного экземпляра. Для моего героя, как и для меня, тот понедельник начался вполне обыденно. В конце рабочего дня герой полагал, что основные события дня уже позади, считал, что он всего лишь дождется у прокуратуры жену, отвезет ее к швее на первую примерку платья. В той книге была не юбка, как в моем случае. Был такой же жаркий день, как и сегодня. Рабочие проблемы остались на работе. В бардачке машины у героя Роман лежал ПМ на всякий случай. Он так же, как и тогда, просидел в машине почти полчаса, пока на ступенях прокуратуры не появилась его супруга. Так же, как и я, он не видел, что за его машиной следили. Его жена в тот день снова была без настроения. Короткий диалог с ней не доставил никакого удовольствия, лишь добавил градус, появившийся от жары раздражительности. В книге «Суда не будет» главный герой немного поспорил с женой на тему грядущего школьного родительского собрания. Но в реальности мы с Надей в тот день на эту тему не поднимали. Жена вновь рассказывала мне о своих попытках реанимации дела Фролова. Я хорошо помнил, как Надя хмурила брови и трясла кулаком, пересказывала мне свой разговор с начальником. Помню, как свернул на шоссе. Момент, когда за нашим автомобилем пристроился мотоцикл «Иш Планета Спорт», я не запомнил. Память подсказала, что в тот день в моей машине пахло выхлопными газами. Я еще утром по пути на работу заметил это. Проконсультировался днем с Женькой Бакаевым. Тот посоветовал не шутить с этим делом, а на выходных отогнать машину к мужикам на гаражи. К автослесарям, подхалтуривавшим мелким ремонтом автомобилей. Витавший в салоне неприятный запах злил меня тогда не меньше, чем рассказы жены об ее борьбе за справедливость. Помню, что сдержал раздражительности и пересказал Наде весь комплект новых анекдотов Коли Синицына, который выслушал сегодня в отделе. Поначалу жена пропускала их мимо ушей, все еще мусолила в голове мысли о работе. Но после анекдота о четырех тополях все же улыбнулась и она. Этот анекдот я позже добавил в книгу «Суда не будет». Там главный герой романа также рассказал его своей раздраженной неприятностями на работе супруги за 5 минут до ее смерти. Маленький мальчик спросил у отца: «Папа, что такое пьяный?» «Это такой человек», — ответил ему отец, «который посмотрел бы на вон те два тополя и сказал бы, что их 4». «Я понял, папа», — сказал мальчик. «Только там не 2 тополя, а 1». Простенький анекдот все же отвлек тогда Надю от мысли о ненавистном мне Фролове, чего не сделали предыдущие 4 анекдота о приключениях Петьки и Василия Ивановича. Помню, как я порадовался Надиному смеху. Мне тогда почудилось, что запах выхлопных газов в салоне будто бы ослаб, а солнце за окнами автомобиля словно засветило ярче. Я сыпал новыми анекдотами вплоть до того момента, когда мы остановились на светофоре у перекрестка. Вот тогда я и заметил мотоцикл. Я посмотрел на жену и увидел, что в метре от нашей шестерки замер черно-оранжевый «Иш Планета Спорт». Обратил на него внимание, потому что мотоцикл той же модели был у моих соседей по дому, но только окрашенный в бело-голубые цвета. Я отметил тогда, что черные и оранжевые цвета делали «Иш Планета Спорт» нарядным. В такой расцветке он выглядел будто бы дороже. На самого же мотоциклиста я взглянул, когда тот уже соскочил на землю и выхватил пистолет. Невысокий, худощавый, в черной футболке с длинными рукавами и в синих трико с черным мотошлемом «Интеграл» на голове. Так я позже описал мотоциклиста. Еще я запомнил, как ярко блестел на солнце опущенный визор шлема. Этот блеск тогда скрыл от моего взора прятавшегося за прозрачным пластиком визор лицо мотоциклиста. Хорошо я рассмотрел и пистолет, ствол которого мотоциклист направил на лобовое стекло моей шестерки. Это был немецкий «Вальтер П-38». Помню, как я дернулся и взмахнул рукой, потянулся к ящику для перчаток, где лежал спрятанный в кобуру мой ПМ. Окна на передних дверях моей машины были приоткрыты, поэтому пистолетные выстрелы прозвучали громко и четко. Я увидел отверстие в лобовом стекле, почувствовал, как Надя вскрикнула и вцепилась в мою руку. Грохот выстрелов звучал снова и снова, будто на перекрестке между замерзшими у светофора автомобилями метались эхо. Я дотянулся до бардачка, но не открыл его, помешала Надя. А еще я почувствовал боль в боку и спине, будто мне сделали укол. Словно меня проткнули длинной раскаленной иглой, которая вошла в мой бок под тазовым костями и пронзила поясницу, застряла между позвонками. Я увидел Надино лицо. Прочел во взгляде жены удивление, услышал ее шепот «Почему?», заметил на губах Нади кровь. Похожие на темные зерна граната капли крови падали с Надиного подбородка на белую блузу. Я встряхнул головой, прогнал воспоминания о том, как умирала Надя. Снял перчатки, сдержал желание поправить за поясом пистолет. Повертел головой, будто незначай коснулся взглядом того места, где 5 августа 91 года в своей прошлой жизни я припарковал автомобиль. Красного ВАЗ-2106 там я не увидел. Я перевел взгляд на окна дома, рядом с которым поставил мотоцикл. Снова посмотрел на часы. Отметил, что сегодня Вовка опоздал. Подумал, что Вовкино опоздание пока не имело значения. Оно говорило лишь о том, что мой младший брат меньше просидит на жаре в салоне машины, ожидая свою жену. «Иш Планета Спорт» вблизи здания прокуратуры я все еще не заметил. Но я не видел его тут и в прошлый раз. Пока дожидался Надю тогда, я вдоволь налюбовался на окрестности. Наверняка обратил бы внимание на оранжево-черный мотоцикл, потому что других ярких цветов рядом с прокуратурой не было, если не считать голубое небо и зеленую листву. Сейчас Колин вишневый мотоцикл «Ява 350» выглядел здесь броским пятном. Я не сомневался, что Вовка его увидит, поэтому спрятал от взгляда брата регистрационный номер мотоцикла. Нарочно не снимал шлем. Нарядился в незнакомый моему младшему брату синий спортивный костюм. Красная шестерка появилась со стороны проспекта Ленина. В прошлой жизни я бесчетное количество раз ездил этим маршрутом. Сидевший за рулем шестерки Вовка не смотрел по сторонам. Я задел взглядом его раскрасневшееся от жары лицо и тут же направил свое внимание на шагавших по тротуару двух светловолосых девиц. Те заметили вишневый мотоцикл, виляли бедрами, кокетливо поправляли прически. Краем глаза я следил за тем, как ВАЗ-2106 проехал мимо прокуратуры и свернул во двор пятиэтажки. Не дождавшись моего внимания, девицы разочарованно вздохнули. Я представил, как Вовкин автомобиль сейчас объезжал двор. Девицы метнули в меня прощальный взгляд через плечо. Я подумал о том, что Яне Терентьевой повезло, а молодые девицы не охомутали до встречи с ней разъезжавшего на вишневом металлическом скакуне Колю Синицына. Но тут же сообразил, что на меня девицы посматривали сейчас постоянно, даже когда я шел пешком. Невольно удивился тому, что при таком внимании со стороны женщин Димка к 35 годам не обзавелся женой. Я отбросил мысли о женщинах, когда со двора пятиэтажки выехал развернувшийся Вовкин 2106. Я проследил за тем, как шестерка подкатила к тротуару напротив входа в прокуратуру. Я качнул головой, потому что отметил, все мои действия за этот месяц привели лишь к тому, что Вовка сегодня задержался на работе на 12 минут. Я не сомневался, что дальше события пойдут по уже известному мне сценарию. Быть может, сегодня не будет анекдотов, но отсутствие анекдотов никак не скажется на дальнейшем маршруте Вовкиного автомобиля. Вот только появление убийцы все еще было под вопросом. Леша Соколовский претензий к моему брату не имел. Вася Малой благополучно вывалился из окна. Я надеялся, что стрельба на перекрестке проспекта Ленина и улицы Шорса не случится. Вовка и Надя преспокойно доедут до Портнихи. В кроне тополя над моей головой чирикали прятавшиеся от людей и от солнца птицы. У подъезда пятиэтажки за моей спиной собралась компания из 4 мальчишек пионерского возраста. Мальчишки рассматривали издали Колин мотоцикл и громко обсуждали отличия мотоциклов «Ява» и «Днепр». Мимо меня прошли пыхтевшие сигаретным дымом мужчины. Они тоже царапнули любопытными взглядами по вишневому боку Колиного металлического скакуна, обменялись репликами. По моему лицу под шлемом катились капли пота. Я спокойно игнорировал их, словно наслаждался жарой и духотой, сидя на деревянной полке в парилке сауны. В прошлый раз я не засек точное время, когда из прокуратуры появилась моя жена. Исправил это упущение сейчас, когда на улицу вышла жена моего младшего брата. Смотрел на Надю с иного ракурса. Но все же испытал дежавю. На загорелом Надином лице застыло знакомое, недовольно обиженно сердитое выражение. Надя прошла к машине, постукивая каблуками. Уселась в салон. «Вова, ты представляешь?» Будто бы снова услышал я ее голос. Он велел мне заниматься работой. «Будто дело Фролова, моей работы не было!» Скрип ржавой металлической пружины на двери подъезда за моей спиной напомнил мне зубной скрежет моего младшего брата. Как и в прошлый раз, красный автомобиль ВАЗ-2106 с места тронулся не сразу. Вовка сейчас, как и я тогда, успокаивал свою расстроенную жену, которая в его присутствии вовсе не казалась железной леди. Я будто наяву услышал звучавшие в Надином голосе жалобно-слезливые ноты. Так жена раньше разговаривала только в моем присутствии. Теперь она подобный тон использовала в присутствии моего младшего брата. Я выждал 2 минуты и лишь тогда надел кожаные перчатки и завел мотоцикл. Застоявшийся на месте Ява 350 радостно взревел мотором, распугал прятавшихся в листве тополя воробьев. Те улетели к домам через дорогу. Вовкина шестерка просигналила мне о начале движения левым указателем поворота. Я забрался на сиденье мотоцикла, уперся ногами в тротуар и убрал подножку. Взглянул на почтительно следивших за моими действиями мальчишек. Приложил руку к мотошлему, поприветствовал парней по-военному. Те радостно улыбнулись и повторили мои действия, коснулись кончиками пальцев своих растрепанных волос. Мотоцикл подо мной дрожал и утробно рычал, но с места он не двигался. Мимо кустов проехал Вовкин красный 2106. Я рассмотрел в его салоне расстроенную Надю и хмурого Вовчика. Автомобиль двинулся к проспекту Ленина. Я смотрел шестерке вслед, но все еще выжидал. Мотоцикл подо мной недовольно ворчал, вздрагивал. Мне почудилось, Колин железный конь проявлял недовольство моей медлительностью, а проходившие мимо прохожие посматривали на меня с осуждением, точно я в их присутствии издевался над животным. Вовкин автомобиль скрылся из поля моего зрения. Следом за ним никто не поехал. Словно сейчас никто, кроме меня, не следил за капитаном милиции Владимиром Рыковым. Я опустил визор, поправил шлем. Будто бы невзначай прикоснулся к спрятанной под спортивной кофтой рукояти пистолета. Решительно поддал газу и выехал со двора. Мотоцикл разогнался в считанные секунды. Я вспомнил слова Коли Синицына. «Моя лошадка запросто 120 км в час скачет». Я вчера в этом убедился. Летел по шоссе, будто бы на ракете. Только не для наших дорог такая скорость. Ямку не заметишь, и все, приплыли. Так что ты поосторожней, Дмитрий. Не увлекайся скоростью. Посматривай под колеса. Выбоины на дорогах Нижнерыбинска встречались действительно часто. В этом я убедился, пока ездил на своей копейке. Поэтому я и теперь не проверил Колины слова. Не разогнался даже до сотни. Ринулся в погоню за автомобилем брата на скромных 90 км в час. На проспект Ленина я свернул будто бы на гоночной трассе. Взвизгнувший тормозами зеленый «Москвич 2140» отчаянно просигналил мне вслед. Я словно на компьютерном симуляторе гонок легко обогнал дребезжащий автобус ЛиАЗ-677 и неспешно катившийся по дороге легковушки. Красную шестерку брата я впереди пока не видел, но не сомневался, что догоню еще до того самого светофора. Я легко опередил сердито рычавший горбатый запорожец, будто тот не ехал, а стоял посреди дороги. По встречке обошел бежевый ГАЗ-24 «Волга», проскользнул в узкий просвет между двумя ехавшими параллельными курсами ВАЗовскими пятерками. Мотоцикл вел себя послушно, не изображал дикого жеребца. Дорожное покрытие на проспекте Ленина выглядело относительно целым. Нечастые выбоины и трещины проблем мне не доставляли. Я промчался мимо замерзших на автобусной остановке людей, мимо поворотов в сквер, мимо памятника Ленину, мимо четырехэтажного здания универмага. Отметил, что до пересечения проспекта Ленина и улицы Шорса осталось проехать 2 квартала. Я обошел рейсовый автобус и заметил впереди красное пятно, Вовкину шестерку. Увидел, что со отставанием в 3 метра от Вовкиной машины ехал черно-оранжевый мотоцикл «Иж Планета Спорт». «Вот и стрелок нарисовался», — подумал я. «Кто же ты, блин, такой? Чем тебе не угодил Вовка, Рыков?»